ловила, играла, мерцала, осиновым ветром разорвана в клочья последнюю осень. Последнюю осень. Держали, искали, любили, о том, что в последнюю осень вы знали, последнюю осень. Последнюю осень поэты, их не вернуть, заколочены станы. Остались дожди и замерзшее лето, осталась любовь и ожившие камни. Последнюю осень. Последнюю осень.